Глава вторая. Когда совещание подошло к концу, я поплелся на свое рабочее место с желанием убивать. Преимущественно высоких брюнетов, которые отравляют жизнь обычному офисному планктону. Разве можно быть таким гомофобом? Да мой намек был безобидным. Но нет. После него Соболев как с цепи сорвался. Придется научиться держать язык за зубами и не шутить на окологейские темы рядом с ним. Погрузился в работу и до обеда не поднимал головы от монитора, боясь, что стоит лишь отойти, прилетит очередное срочное задание. Ведь пока отчитывался за Шанхай, Соболев накидал еще парочку вопросов. «Не сидится человеку на жопе ровно». Не поверил своему счастью, когда отправил последний отчет, а на почте не прибавилось заданий. Неужели всея всех и во все решил оставить меня в покое? Пошел на обед, чувствуя где-то подвох. Маша с Катей уже были в столовке, увидели меня, да начали активно махать руками, зазывая. Решил, что лучше к ним, чем в одиночестве, с недаемыми взглядами тех коллег, что до сих пор переваривали информацию о возможном урезании премии, да упал на стул, составляя на столешницу суп харчо, макароны с котлетами и легкий салат из капусты. Из напитка сегодня значился компот, что не могло не радовать. Люблю, как его у нас варят. «Дим, ты это, не бери на свой счет только, ладно?» Катерина расправлялась с листовым салатом. «Наш Соболь, он иногда бывает чересчур въедливым», — подсказала Мария. «Да он вытрахал мне мозг у всех на виду и даже без предварительных ласк обошелся». Воткнул вилку в котлету, потому как мизерная порция супа уже успела перекочевать мне в желудок. С нашим боссом научился заглатывать еду практически моментально, а лучше бы заглотил что-то другое. Такое твердое и горячее. Может, хоть после этого Соболев сменил бы гнев на милость. Ну, или избил бы меня, что тоже был один из вариантов, да и, кажется, более правдоподобный. Девочки мило потупили взор. И я обругал себя. Это не Руслан, с которым можно говорить, не стесняясь в выражениях, а хрупкие создания... «Извините за французский, просто вывел из себя». «Мы тебя понимаем», — Катя подперла голову рукой. «Не понимаем только, почему Евгений Романович решил бросить все силы на поставки пива. У нас же в прошлом месяце контракт на поставку байдзю подписали». «Пиво без водки, деньги на ветер», — запил макарошки. «Видимо, он такой поговорки придерживается». «Рисовая водка. Твою мать! А ведь я и забыл, что действительно на байдзю калькуляцию делал. Сам. Вот только думал, что цифры так и не дошли до верхов. А нет. Видимо, посчитали, что вложение будет выгодным. Я удивляюсь Соболеву. Он, спуская 10 шкур, умудряется еще выдирать из всего огромного скопа информации, которая к нему поступает, ту, что приносит компании неимоверную прибыль. Настоящий начальник с хваткой бульдога. Вот его и ценят. И платят, как всем сейчас сидящим за столом вместе взятым. Или больше. Я мог только догадываться о количестве нулей в окладе Женечки. Хотя бы по часам, что украшали его запястье и сменяли друг друга на наиболее важных совещаниях. Я насчитал 5 штук. И каждый такой экземпляр был стоимостью с иномарку. Машина тоже имелась у этого эталона мужественности и стальных яиц. Видел, как Соболев не дрогнул перед нашим директором, когда тот отчитывал Евгения Романовича за промах соседнего отдела, пока там начальство укатывало в отпуск, да оставляло непрофильные дела именно на Соболева. Так о чем это я? Ах да, тачка. Евгений предпочитал скорость большим габаритам и раскатывал на Мерсе С-класса. Именно этот автомобиль в основном забирают звезды, предприниматели, спортсмены, политики и прочие люди с высоким статусом и соответствующими доходами. Если бы Мерседес мог, он также предлагал бы в качестве комплектации личного водителя для каждого покупателя Эски. Но Соболев сам сидел за рулем. Я не единожды видел, как он выруливал на подземную парковку, проезжая мимо меня, спешащего на своих двоих. Хорош стервец. Это я про машину сейчас. Серебряный кузов, кожаный светлый салон. У меня на него стоял. А вот это уже и про тачку, и про ее хозяина. Только сам Соболь даже слышать ничего не хотел про мои попытки подкатить свои Фаберже. «Возможно», — Маша отодвинула от себя тарелку с недоеденным стейком. «Ты что, снова на диете?» Мария печально вздохнула. «Скоро же корпоратив, еще в платье влезть нужно». «Маш», — Катя сделала большие глаза, указывая на меня. «Ну да, все-таки странно обсуждать фигуру и способы ее коррекции при возможном участнике соблазнения. Или на то и был расчет, чтобы я комплиментами уверил, что не нужно нашей Машеньке худеть?» «Никогда не понимал, как вы, девушки, можете держать себя в руках, особенно перед едой. Я, в отличие от них, съел все почистую. Организму уже нужно брать энергию откуда-то, чтобы потом ее перераспределять». «Ну...» Маша неуверенно потянула тарелку обратно на себя. «В этом ты, конечно, прав». Чтобы ее не смущать, встал из-за стола, подмигивая. «Поспешу наверх. Вдруг снова нужно внести правки в отчеты». «Как? Уже?» «Да вы не спешите. Кушайте в свое удовольствие». Сам же поторопился на выход. Подошел к лифту, достал из кармана смартфон, да начал набирать сообщение вчерашнему пареньку. «Макс, это Дэм. Как насчет повторения Родео?» Ответ пришел практически мгновенно. «Какой мальчик исполнительный. Словно ждал от меня весточки». Склонен дать положительный ответ. Послезавтра?» «О, хочет перенести на пятницу, чтобы наша встреча перетекла на целых две ночи?» «Забили. Встретимся в баре, клубе, сразу у тебя». «Предлагаю пропустить по рюмочке после тяжелой рабочей недели и потом уже устраивать скачки». «Ковбой». Улыбнулся, да отправил ему подмигивающий смайл. «Отлично, с планами решено». «Свидание!» Из-за спины донесся больно знакомый низкий тембр, отчего я чуть не подпрыгнул на месте. Затравленно обернулся. Соболев стоял все это время в шаге от меня, а я не заметил. Лифт с мягким сигналом приехал, открывая створки и приглашая нас двоих внутрь. Как назло, никого в холле больше не оказалось. Значит, нам предстояло путешествие в замкнутом пространстве один на один. Пусть и всего на полминуты. Но, блядь, как он понял, что я назначил встречу? Заглянул в мой телефон? И как много успел прочитать? Похолодел от того, что в тексте четко было указание на мужской пол. Или Евгений не успел пробежать глазами до Макса и склонен? Да и вообще, какого хуя он смотрит в личную переписку? Видать, по моей морде можно было читать, потому как Соболев решил внести ясность. «Ваша улыбка», — пояснил Женя, — «и сосредоточенность на переписке. Обычно в таком приподнятом настроении назначают романтические встречи». «А не все ли тебе равно? Ты мой босс, а не папочка. Да и отцу, честно говоря, вряд ли будет интересно, с кем я провожу ночи. После моего каминг-аута он решительно отстранился, чуть ли не начав рвать на себе волосы. Или на мне? Не помню уже. Было это лет 10 назад. Тогда они с матерью развелись как раз. Я что-то вспылил, да и... В общем-то, обвинил папулю в том, что он ведет себя как пидор. Хотя в семье только я любитель членов. Ну и сестра. Правда, она мелкая еще, только на первом курсе инъяза. А в момент моей речи вообще школьницей была. Про сестру, разумеется, я только мысленно добавил. Не хотел приплетать в общий скандал. Просто в моей голове никак не могло уложиться, как мужчина может бросить свою женщину с двумя детьми, да укатить в соседний дом, к любовнице, которую успел уже обрюхатить. Козлина. Не по понятиям это. Совсем. А ведь сам учил меня, что нужно отвечать за собственные поступки. Ответил, блядь. Показал пример. Впрочем, мне в ту пору уже 19 стукнуло. Вполне себе взрослый лоб, который не особо нуждался в отцовском наставлении. А вот Ритка, моя младшая, очень даже нуждалась. И тут такая подстава. Мать, стоит отдать ей должное, ни разу не попрекнула меня за выбор ориентации. Даже разговора не поднимала. Не из-за их ли с отцом размолвок я пошел по голубой дорожке? Нет. Поддержала меня, как и Рита, когда она выросла. Да стала понимать, что к чему. Семья осталась семьей. Даже когда я съехал, решив, что пора жить отдельно, и негоже сидеть у мамы на шее в 21 год. С тех пор много воды утекло. Мне уже почти 30. Ну ладно, 28. Но сути не меняет. Взрослый, самостоятельный мужчина, который предпочитает других мужчин. Да-да. Да, свидание. Зашел в лифт, нажимая на нужный нам этаж. Придется сообщить вашей девушке, что сегодня вы задержитесь. Я просмотрел отчеты, которые вы послали. 3 из 5 нужно переделать. Печатных слов на Соболева не хватило. Когда успел? Обычно люди во время обеда обедают, а не просматривают цифры и не придираются к ним с дотошностью маньяка. Хорошо, что с Максом мы договорились на послезавтра, и не нужно оттягивать только что назначенную встречу. Вздохнул, стараясь держать себя в руках. Я профессионал, я профессионал, я профессионал. Я не хочу лишиться работы одной лишь колкой фразой в адрес начальства. Я стерплю, исправлю, сделаю, как он скажет. Кажется, пора искать курсы по управлению гневом или медитации. На йогу записаться, что ли? Лучше сразу на бои без правил. Только вставать напротив груши, чтобы не прилетело в ответ. Не хочу подпортить товарный вид, чтобы тех же самых максиков цеплять. Впрочем, шрамы же украшают мужчин. Представил, как сжимаю кулак, да отправляю его в высокую скулу Евгения Романовича. Просто потому, что хочу. Просто потому, что довел. Лифт в очередной раз просигналил, что доставил нас наверх. Распахнул створки, выпуская на 17-м этаже. «Зайдите ко мне в кабинет, Дмитрий Викторович. Обсудим, что нам нужно подправить». А пауза зачем? Между «обсудим» и «что именно обсудим?» Вот чую жопой темнит женек. Как есть, увидел намек на мою гейскую натуру и, кажется, хочет усложнить жизнь. Почему в современном обществе еще остались гомофобы? Если бы были в Америке, меня бы напротив лишь примировали. За нестандартность, ага. Слышал, там в каких-то фирмах пробили директиву, по которой обязательно нужно взять к себе в штат афроамериканца, представителя ЛГБТ и еще парочку выделяющихся. Меня бы там с руками отрывали, лишь бы проставить галочку да заполнить гештальт. Ну, это я так думаю. Все равно из рашки никуда не денусь. Патриот? Угу. Которого гнобят за сексуальные предпочтения. Проходил вслед за Соболевым, уже представляя, как за закрытыми дверями мне снова начнут делать а-та-та. А ведь даже обеденное время не подошло к концу, о чем я трусливо промолчал. Не хватало еще из-за каких-то 20 минут пререкаться. Спасибо, сыт. И проглоченной едой, и задачами, что сыпались из соболя, как из дырявого мешка, успевай только подбирать. Где там его дырка, которую нужно заткнуть? Ой. Снова, кажется, мысли не в ту степь, поехали. Евгений Романович и пассив. Слишком уж прекрасная картина, на которую могу кончить, лишь подумав. Невольно опустил взгляд до неприкрытой пиджаком задницы, что шествовала передо мной. Синие брюки выгодно обтягивали привлекательные полушария. Сглотнул. Все же у Макса зад был не такой. Прическа, да. Темные волосы хоть как-то могли отправить мою фантазию для представления на месте услужливого мальчика из бара моего властного босса. Но у настоящего Евгения фигура была мощнее и внушительнее, желаннее. Я уже признался себе, что даже несмотря на такую любовь Соболева к моей персоне, я дико желал его завалить. И не только кулаком в морду, как несколько минут назад, а вполне себе натурально на кровать, или диван, или стол, да и пол сойдет. Впрочем, никто же еще у стены стоя не отменял игры. Облокотить, прислонившись сзади, укусить за шею, расправляясь застежкой на ремне, провести ладонью по торсу, забираясь ниже, под резинку боксеров, обхватить член, начав надрачивать, чтобы сопротивление постепенно сходило на нет. О, я был очень умел в плане предварительных ласк и мог завести любого. По крайней мере, до сегодняшнего дня осечек не было. Но где я? И где соблазнение Соболева? Евгений Романович сел за свой стол, указав жестом на пустующий стул. Развернул экран компьютера, чтобы мне было видно, что на нем изображено. «Дмитрий Викторович». «Я понимаю, что с нагрузкой, которую даю, сложно справиться. Но и вы должны отдавать себе отчет, что места в Джинронши Джие практически золотые. Конкурс на каждое рабочее место до сих пор держится на отметке в 20 человек. Поэтому мне одному приходится работать за 20 сотрудников, чисто гипотетических». И снова не произнес вслух. Сыкло. «Понимаю, Евгений Романович. Постараюсь соответствовать стандартам компании». Женя кивнул и указал в одну из таблиц, открытых в программе. «Взгляните сюда, здесь ошибка. И тут. Вы допустили погрешность. Откуда эта цена?» «Из прайса, который лежит у вас на жестком диске». «Вы с утра проверяли дату прайса?» «Замер». «Блядь! Неужели и он успел поменяться? За пару дней?» «Кажется, трахал мозг Соболев мне сегодня не просто так. И четко знал, куда в отчетах смотреть, чтобы выявить косяки. Отсюда и отпадал вопрос, как так быстро сумел просмотреть мою работу?» «Твою мать, твою мать, твою мать! Неужели это я такой невнимательный лоботряс?» И повесил на Евгения ярлык злого демона незаслуженно. Ведь Соболев как-то добрался до собственного кресла и работает в Джинрон не первый год, далеко не первый. По слухам, он выгрызал себе место, отправляя конкурентов в нокаут парой точечных ударов, через цифры, само собой, и управленческую жилку. Стиснул зубы. «Хм, нет, не проверил дату». Соболев кивнул, отворачивая экран обратно, и снисходительно, как маленькому ребенку, улыбнулся. «Сука, улыбнулся мне!» Я почувствовал, как в штанах член дернулся, начав оживать. «Хорош мерзавец! Как недоступный, искушающий плод! Однако, одна его улыбка, и я готов!» «Каким магнетизмом ты владеешь, босс?» Что даже после порки я готов упасть перед тобой на колени. «Исправьте отчеты, сверившись с новыми вводными, Кулаков».